осталась одна песня, которая настолько, хоть она и не наша, и даже не знаю, неизвестно, кто ее написал. Музыка старая очень. Средневековая, сама никто написал, неизвестная, народная. Но она как-то так выражает все то, что мы делаем, что даже приходится после движения струбной весны, после этого петь, что ее уже очень сложно. Петь еще одну песню. Там встретит огнегривый лев.